раскрепощенно, целостно, открыто человек не в состоянии. Грех разрушает целостность человеческой личности. Вот что нужно понять. Грех – это не формальная вина пред Богом. Это не то, что у нас в наших общественных отношениях. Вы совершили какое-то правонарушение, большое или малое, и вы вступили как бы в конфликт с законом, с обществом. Причем совесть ваша может быть в это время оставаться совершенно спокойной, если вы по тем или иным причинам не считаете себя виновным. А вот грех – нет. Это не формальный конфликт с Богом, не формальный конфликт с божественным законом. Это изменение в душе человека. Это некий нарост, некая раковая опухоль на духовном составе человека. И вот для того, чтобы эта опухоль не возросла, чтобы этот нарост был снят, необходимо покаяние. Необходимо раскаяние человека. И чем чаще, тем лучше. Покаяние никогда не должно быть формальным, как, к сожалению, иногда это бывает среди церковных людей. Приходит каяться тот или иной человек, слушает слова исповеди и повторяет: грешен, грешен, грешен. Иногда почти автоматически. Говорит священник: не убивал ли кого? Грешен. А никого не убивал. Покаяние должно быть всегда искренним, идущим от сердца и сознательным. А вот что касается тех людей, которые ушли в иной мир без покаяния, то не нам судить. И ответить ведь на этот вопрос невозможно. Это вопрос не к передаче слова пастыря. Это вопрос к Богу. И как Господь ответит на это, никто не знает. Но мы знаем только одно, что тяжело человеку без покаяния. И если греховный нарост не снять, то с этим духовным извращением внутренним человек уходит в вечность. А как же тогда полнота жизни, пребывание в общении с Богом в вечности, если тяжкий грех не смыт? Действительно остаются вопросы. Вот почему, не имея возможности в полной мере ответить, я бы хотел сказать нашим телезрителям, что нужно сделать все для того, чтобы стараться не уйти в вечность в нераскаянном состоянии. На этом я заканчиваю сегодняшнюю нашу передачу. Всего вам самого доброго. Храни вас Господь. Доброе утро, дорогие телезрители. Мы вновь возвращаемся к вопросам, которые вы задаете передаче «Слово пастыря». Ольга Борисовна из города Озерска Челябинской области прислала письмо, которое скорее похоже на крик души, нежели чем на обыкновенный вопрос. «Владыка, прошу вас дать разъяснение по вопросу о рассмотрении в Думе закона о репродуктивных правах граждан. Нет перед Богом страшнее греха, чем растление малолетних. Обучение сексологии планируется проводить в рамках общеобразовательной программы «За наш же счет». Принятие этого закона губительно для России и святого православия. Как нам спасать своих детей от узаконенного развращения?» Вот этот крик души раздается сегодня очень громко. Все больше и больше наших граждан выступают с законным требованием не допустить систематизированного и организованного растления детей в наших школах. Нужно сказать, что эта проблема, о которой вы пишете, Ольга Борисовна, была очень тщательно рассмотрена на последнем архиерейском соборе Русской Православной Церкви. И собор принял соответствующее заявление по этому поводу. Было обращение Государственной Думе не допустить принятия такого закона. Нужно сказать, что общественность очень болезненно отреагировала на сам слух о возможном появлении такого закона. И нам известно, что в настоящий момент эта тема в Государственной Думе заморожена. Трудно сказать, будет она отморожена или нет, будет ли дальше развиваться дискуссия о возможности принятия такого закона или нет, но в настоящий момент я думаю, что Государственная Дума услышала этот крик нашего народа, крик матерей, родителей, всех тех, кто обеспокоен нравственным состоянием общества. И в самом деле, у каждого человека есть инстинктивное, как мы неоднократно об этом говорили, плотское начало. Оно воздействует на физиологию человека, являясь частью физиологической системы, и через физиологию на сознание человека, на его волю, на его чувства, оно способно определять образ действий. Точно так же, как у животных. Тот же механизм. Но в отличие от животного, человек имеет возможность регулировать это свое инстинктивное начало, свою физиологию, регулировать разумом. И не просто разумом, а теми принципами, теми идеями, которые составляют его убеждения, его мировоззрение. Человек состоится только как человек только в том случае, когда он способен управлять своим плотским началом. Если плотское начало выходит из-под контроля, то человек уже не человек, он зверюшка. Вот мне как-то случайно пришлось включить телевизор в то время, когда я обычно не смотрю телевидение. Я не буду называть канала, думаю, зрители хорошо знают, о каком канале речь идет. Даже не буду называть название передачи, зрители хорошо, видимо, знают, что это за передача. Там обучали молодежь тому, как молодежи нужно быстрее и комфортней расстаться со своей невинностью. И дело обстояло так, что речь, мол, идет об удовольствии. Нужно жить с удовольствием. Ни один участник этой передачи не сказал, что интимная близость людей оправдана тогда, когда она является выражением любви одного человека к другому человеку. Единство людей не может быть без любви. Если оно происходит, такое единство, то это псевдоединство. Это не единство, а разрушение, вторжение одного в жизнь другого человека. Никто не сказал о том, что жить в соответствии с принципами, которые эта передача предлагает, все равно, что жить в конюшне или на псарне. Разницы никакой. Печально, что в контексте таких передач создается некая иллюзия общественной поддержки самой идеи. Все участники с радостью и вдохновением аплодируют очередному идиотскому заявлению того или иного участника передачи. Создается впечатление поддержки, массовой поддержки. Все это рассчитано на растление людей, на то, чтобы эти страшные идеи, стирающие грань между разумной жизнью человека и жизнью животного, исчезли из нашего бытия, из нашей повседневности. Эти передачи направлены на то, чтобы люди стали животными. Ужасно, если в нашей стране появятся законы, которые будут предписывать воспитывать детей примерно в таком же духе со школьной скамьи. В чем опасность реализации такого рода законов? Да в том, что ведь ребенок еще не имеет устоявшегося мировоззрения. Его умственные, его рациональные силы еще не так окрепли, чтобы он мог разумом своим и тем более волею своей регулировать пробуждающиеся инстинкты. В первую очередь ребенку нужно заложить нравственные основы жизни. воспитать его в системе определенных ценностей. А потом важно, чтобы эти ценности наложились на ту реальность, в которой появится это интимное начало. Вот тогда у нас будет надежда на то, что мы будем жить по-людски, по-человечески, что у нас будет меньше несчастных, одиноких людей, разбитых семей, брошенных детей, которые сегодня ночуют в канализации Москвы и других больших городов. Те же самые телевизионные каналы возмущаются, когда показывают нам сцены из жизни этих брошенных детей. Критикуют, конечно, властей, общественность, но никогда не скажут о самих себе, о том, что они делают для того, чтобы спровоцировать это страшное нравственное разложение общества, обратной стороной которого всегда является горе и страдание человека. Да, действительно, Дума заморозила пока обсуждение этого закона, и мы надеемся, что Российская Дума никогда не примет закона, осуществление которого содействовало бы нравственному разложению своего собственного народа. Из Москвы пришло письмо, автор которого пожелал остаться неизвестным, со следующим вопросом. Владыка, дело в том, что я постоянно впадаю в один и тот же грех, о котором мне не хотелось бы рассказывать в письме. Я очень стыжусь, и поэтому постоянно хожу на исповедь к разным батюшкам и даже в разные церкви. Но грех повторяется. Что вы мне посоветуете? Грех может быть результатом нашей слабости. Мы от чего-то не можем остановиться, что-то не можем в себе победить. Очень важно, что автор этого письма сознает, что это грех, что он раскаивается. Хорошо, что он ходит в разные церкви и к разным батюшкам. Это означает, что он действительно стыдится своего греха. Значит, нравственное начало здоровое у этого человека. Оно сопротивляется греху, но пока еще силенок духовных не хватает на то, чтобы, может быть, раз и навсегда поставить точку. А может быть, не хватает волевых качеств у этого человека. Что делать? Делать то, что, чему нас учил Господь. Ведь его тоже спросили, сколько раз можно прощать. Можно ли до 7 раз прощать? А Господь сказал, до семи раз можно прощать. До бесконечности. Бог прощает человека, если он, этот человек, искренне раскаивается пред лицом Божиим. Поэтому пока не хватает сил победить грех, нужно, чтобы нравственное чувство постоянно будило совесть. Чтобы состояние внутреннего дискомфорта не покидало согрешающего человека. Очень важно, чтобы совесть обличала в грехе. И одновременно нужно просить у Господа помощи, молиться, причащаться святых Христовых тайн, просить Господа избавить от этого искушения. Господь принимает покаяние не один, и не два, и не 7, и даже, видимо, не 77 раз. Господь принимает покаяние, если оно искренне. Если исповедь становится некой автоматикой, если человек приходит и, не вкладывая ни души, ни внутреннего переживания, по привычке кается Богу, согрешил, мол, ну еще раз согрешил, то в таком случае уже сама исповедь становится грехом, потому что это не исповедь, а это некое желание заручиться пред Богом прощением, не в ответ на искреннее раскаяние, а так на всякий случай, чтоб, мол, чего не случилось в жизни. Искренняя исповедь сильна именно своей искренностью, чистосердечием. Дай Бог всем, кто не может остановиться от какого-то порока или греха, не потерять это чувство вины и греха, постоянно раскаивать его пред священником и пред Богом, просить у Господа помощи. И нету того, что невозможно для верующего. В ответ на искреннюю веру Господь дает нам и силы. Из Тобольска Людмила задает вопрос, как быть верующему человеку с забытыми, неисповеданными грехами? Ведь у каждого из нас их великое множество. Есть ли какой-нибудь способ освободиться от этих грехов? Если мы забыли наши грехи, то мы должны раскаиваться не в конкретных только поступках, но, если хотите, в образе своей жизни, в которой укладывается множество забытых грехов. Если у нас есть склонность говорить неправду, нужно просить у Господа прощения не только о каком-то конкретном поступке, который мог, конечно, затеряться в нашей памяти, но вообще о том, что мы говорим неправду. Мы по человеческой слабости можем что-то забывать. Но если мы сознаем свою греховность пред лицом Божиим и раскаиваемся в грехах, то в ответ на это раскаяние Господь, покрывая нашу слабость, ограниченность, в частности, ограниченность нашей памяти, дарует нам освобождение от греха. На этом мы прощаемся с вами. Я благодарю вас за вопросы. До новых встреч. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы продолжаем отвечать на вопросы, которые вы направляете в наш адрес. Благодарим вас за эту замечательную обратную связь, которая помогает нам строить наши передачи. Я бы хотел процитировать вопрос Людмилы из города Сосногорска. Этот город находится в республике Коми, и Людмила спрашивает, что нужно для уединения в монастырь, кроме огромного желания? Но сам по себе факт желания является, наверное, самым существенным и важным для определения жизни человека в монастыре. Если человек идет в монастырь помимо желания, движимый какими-то непонятными мечтаниями, не совсем еще сформировавшимися идеями, то это все может плохо закончиться. Плохо, очень плохо, когда человек идет в монастырь, спасаясь как бы от горя. Бывали такие случаи, когда безответная любовь, неудача в личной жизни – толкало молодых людей к тому, чтобы уйти в монастырь. Это неправильная причина для того, чтобы посвятить себя полностью служению Богу. Слишком сильные эмоции и разочарования, когда происходит какая-то личная неудача. И вот на волне этой неудачи, казалось бы, назло кому-то, ну уж в монастырь. Проходит некоторое время, эмоции успокаиваются. Из памяти уходят неприятные, болезненные эпизоды личной жизни. И оказывается, что человек не туда попал, не может он жить в монастыре. Скороспелым, слишком эмоциональным, непродуманным было решение. Поэтому очень важно, чтобы желание поступить в монастырь было искренним, чтобы оно исходило не из сиюминутных переживаний, а чтобы оно было продиктовано образом жизни, мировоззрением человека. Вот, наверное, помимо желания, еще нужно иметь некий образ жизни. Невозможно жить светской жизнью, а потом в одночасье решить изменить эту жизнь и как бы со следующего числа или с понедельника, или после праздника начать вот вдруг жить монашеской жизнью. Ничего не получится. Поэтому, кроме желания, человек стремящийся к монастырской жизни, должен практиковать эту монашескую жизнь в своей личной жизни еще до того, как стать монахом. Нужно иметь размеренное, определенное молитвенное правило. Нужно иметь определенную дисциплину поста. А самое главное, стараться исполнять монашеские обеты, уже живя в миру. А затем прийти в монастырь. Не сразу, чтобы на всю жизнь, а пожить некоторое время, испытать себя, посмотреть, как складываются твои отношения с собратьями или с сестрами. Есть такое понятие послушничества. Да, действительно, не сразу ведь постригают монахи. Желающий стать монахом проходит некий искус в монастыре, именуем послушничеством. И вот важно, чтобы вхождение в монастырскую жизнь было постепенным, но осознанным и подкрепленным реальным опытом жизни. Еще один вопрос из этого же письма. Часто бывает, что большие православные праздники случаются в рабочие дни. Как быть в этом случае? Да, это огромная проблема. И у нас, и в других странах. И, конечно, если есть возможность отпроситься с работы, но непременно нужно быть в великий 20-й праздник в храме. Если не удается прийти за божественную литургию утром, потому что большинство людей работают в первую половину дня, то, по крайней мере, нужно прийти накануне в храм за всеночное бдение в вечернее время. Ну, а иногда бывает так, что ни вечером не удалось, ни утром не удалось. Тогда непременно нужно прийти в храм в ближайшее воскресенье. Вот в некоторых странах западных православные служат, повторяют праздничную службу в ближайшее воскресенье. У нас пока это не делается, потому что все-таки достаточное количество людей посещает храмы по праздникам. Храмы у нас не пустые, даже в будние дни, если в будний день выпадает праздник. Но для тех людей, которые не смогли быть в этот день в храме, непременно нужно посетить церковь в ближайшее воскресенье. Елена из Москвы пишет. В трагической истории православия в 20 веке есть много непонятных моментов. Например, сталинское время считается самым тяжелым. Но при Сталине к концу войны открылись монастыри и храмы, а при Хрущеве во время так называемой оттепели монастыри снова закрыли. Расскажите, пожалуйста, об этом. Вопрос очень объемный. Чтобы на него ответить, нужно вообще рассказать почти о всей истории нашей церкви в 20 веке. Но я остановлюсь, может быть, на самых основных эпизодах. После революции на церковь было обрушено страшное гонение. Некоторые считали, что причина гонений, мол, та, что вот церковь была государственной, она была частью государственного аппарата. И вот когда во время революции все старое стали разрушать, государственный аппарат Российской империи стали разрушать, ну вот, мол, досталось и церкви. Это, конечно, ложная интерпретация истории. И есть один момент, который легко такую лукавую логику опровергает. В 20-м году начались некоторые легкие изменения в экономике тогдашней Советской России. Заканчивалась гражданская война. А совсем вскоре, к 22-му году, появилась новая экономическая политика, НЭП. В Россию вернулся капитализм. Тот самый капитализм, против которого была направлена революция. Снова появились буржуи, снова появились капиталисты, банкиры. Ну, казалось бы, изменение курса. Отказались от самого главного гонители и революционеры. От своего пафоса борьбы с экономической формацией, которая ими признавалась неверной. А вот от борьбы с церковью не отказались. И на гребне НЭПа развивается новый виток гонений на церковь. Возникает вопрос, почему? Ну почему буржуев простили, а попов нет? Да потому что по сути своей революция была направлена против церкви. Нужно было уничтожить православную Россию. И это пытались сделать. И поэтому первый, самый страшный виток гонений не сталинский, ленинский. В то самое время, когда, казалось бы, никого в тюрьмы особенно не сажали, в тюрьмы сажали священников и закрывали храмы, и разрушали наши храмы. Ну, а апогей гонения — это 37-й год. Действительно, очень многие священники, которые были в заключении, архиереи, именно в этот год были безжалостно расстреляны. А затем война. Первый день войны. До того, как Молотов выступил со своим известным обращением к народу, задолго до того, как выступил Сталин, к народу обратился местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сергий, с призывом встать на защиту Отечества. Ну, казалось бы, церковь притесняли, гнали, священство расстреливали, сажали, ссылали. А может быть, подождать? Придут, мол, немцы, может, легче будет. Ни минуты не ждал глава нашей церкви. В первые часы войны он обратился с великим патриотическим воззванием к народу и к церкви. Эта позиция не могла не потрясти властей. Действительно задумались о удивительной патриотической роли церкви, собирательницы и хранительницы русской земли. И в 43-м году, после того, когда уже церковь активно включилась в поддержку нашей армии, известно, что священнослужители участвовали в партизанском движении, церковь собирала средства и на танковые колонны, и на эскадрильи. Вот в 43-м году состоялась историческая встреча митрополита Сергия в сопровождении двух митрополитов со Сталином. И тогда гонения были сняты с церкви. Недолго церковь могла более или менее свободно дышать. Конечно, это была условная свобода. Мы не получили тогда самого главного. Мы тогда не могли выйти из гетто, чтобы быть в центре жизни своего народа и помогать своему народу. Но гонения прекратились, храмы стали открываться. А вот когда началась так называемая хрущевская оттепель, то на церковь было обрушено не менее страшное гонение, чем при Сталине. При Сталине было все ясно. Черное-белое. Враг свой. Если ты христианин, священнослужитель, к стенке, в лагерь, в тюрьму. При Хрущеве гонение было очень изысканное, тонкое. Изнутри стали подрывать церковь. Стали компрометировать церковь в глазах своего народа. Стали предлагать церкви делать различного рода заявления, ей несвойственные. И одновременно закрывать храмы, закрывать духовные школы, закрывать монастыри. Расчет был простой. Административно задушить церковь. И заставить церковь вести себя так, чтобы народ от нее отвернулся. Чтобы скомпрометировать ее изнутри. Это было самое гадкое и отвратительное гонение. Но и оно прошло. Оно завершилось. Петр Воробьев из деревни Викторова Смоленской области спрашивает нас, могут ли получить оправдание на страшном суде Христовом те люди, которые делают одно добро, но не ходят в церковь, не молятся, не читают Евангелие и не соблюдают пост. Но я уже как-то в свое время отвечал на этот вопрос, что творить добро, жить добром, человеку, опираясь на свои собственные силы, очень трудно, почти невозможно. Потому что зло имеет реальную силу, которая это зло генерирует. которая это зло бросает, направляет на человека, этой силой является дьявол. И сила дьявола превышает силу человеческую. И поэтому я почти не верю в этот тезис, что можно просто так жить в добре, творить добро и не опираться на силу Божию, на благодать Божию. Конечно, можно сделать добрый какой-то поступок, но можно вообще пытаться не делать преступных деяний, каких-то злых, нехороших, но жить в добре, жить так, чтобы получить Божье оправдание, без поддержки Божией невозможно. Почему мы называем Иисуса Христа Спасителем? Потому что Он нас спас. Через Его смерть и воскресение нам дарована божественная благодать, божественная энергия, которая нас и спасает. «Благодатью вы все спасены через веру», говорит апостол Павел. И продолжает, но сие не от вас. Божий дар, не от дел, дабы никто не хвалился. Другими словами, спасает человека благодать Божия, сила Божья. На этом я заканчиваю сегодняшнюю нашу передачу. Всего вам самого доброго. Храни вас Господь. Доброе утро, дорогие телезрители. Мы продолжаем передачу «Слово пастыря». Как я вам уже ранее говорил, в адрес нашей передачи приходит довольно много писем. Работая с этими письмами, убеждаешься, что многие из вас имеют интерес к одним и тем же темам, к одним и тем же вопросам. Поэтому, отвечая или готовясь ответить на ваши вопросы, мы с группой, обслуживающей передачу «Слово пастыря», попытались систематизировать поступающие вопросы, разбить их по каким-то темам, с тем, чтобы попытаться удовлетворить интерес большинства из вас, кто послал письма в адрес нашей передачи. Но, тем не менее, у вопросов есть реальные авторы, и поэтому мы будем называть имена этих авторов. Хотя не только они задают такие или похожие вопросы. Задает эти вопросы большинство наших телезрителей. Надежда из Твери, а вместе с ней многие другие, спрашивают, что такое беснование и что такое душевная болезнь. И есть ли в современной церкви факты изгнания бесов из людей? Вообще тема воздействия темной силы на человека затрагивает очень многих. Даже в быту, наверное, многим из вас приходилось сталкиваться с таким явлением, что кто-то говорит о колдовстве, о сглазе, о воздействии непонятной на него силы. Нужно помнить, что бес, темная сила, есть такая же реальность, как и божественная реальность. И Бог, и дьявол принадлежат иному, сверхчувственному миру. Мы не можем почувствовать эту реальность так, как мы чувствуем физическую реальность, используя свои чувства. Мы не можем дотронуться до них руками, не можем услышать физическим слухом, увидеть физическим зрением. Но разве существует только то, что мы видим, или слышим, или осязаем? Мы никогда не можем осязать совести, любви, надежды. Но эти явления существуют в нашей жизни. Мы многого не видим, но точно знаем, что это существует. Так вот, также существует объективная, вне зависимости от нас, светлая духовная сила, Бог, и темная сила, дьявол. В Евангелии повествуется об изгнании бесов силой божественной, силой, которую имел Господь из несчастных людей. Господь пришел для того, чтобы искупить человеческий грех, чтобы тот первородный грех, что был совершен на заре человеческой цивилизации, который затем последовательно и преемственно распространился на других людей, чтобы тот грех более не господствовал над людьми. А что такое господство греха? Это и есть господство дьявола. До искупления, до пришествия в мир Спасителя Люди были как бы игрушками в руках темной силы. Дьявол мог воздействовать на каждого с легкостью. Не было у человека способности оградить себя и возможности оградить себя от прямого воздействия темной дьявольской силы. Но Господь пришел и победил дьявола. Он пришел и победил грех. И это означает, что ныне грех не может безраздельно господствовать над родом человеческим. Как и говорит об этом апостол, и так ему вторит святой Иоанн Златоуст в своем замечательном пасхальном огласительном слове. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и пали демоны». Другими словами, после воскресения Спасителя у дьявола нет возможности с легкостью воздействовать на любого человека, подвергая его особому своему давлению, притеснению, угнетению. А что же может происходить? Господь действует на нас силой своей благодати, и мы неоднократно говорили, что человек волен принять эту благодать или не принять. Вот точно так же и дьявольская сила. Дьявол оказывает свое воздействие на наш разум, на нашу волю, на наши чувства, но каждый из нас имеет возможность и силу либо принять это воздействие, либо открыться навстречу дьявольскому искушению, либо наоборот поставить преграду. Если преградой, отделяющей человека от благодати Божией, является грех, непослушание Божьему закону, то преградой, ограждающей человека от дьявольского влияния, является как раз исполнение человеком Божьего закона. Если мы стремимся жить по заповедям Божиим, если мы стремимся к тому, чтобы исполнять Божий закон, то мы ограждаем себя от влияния темной силы. Но если человек открыт, если он разоружен, если он живет по закону своих страстей, если он не управляет своим инстинктивным началом, то вокруг него нет никакой крепости. Дьявол с легкостью может захватить и сознание такого человека, поколебать его волю, исказить его чувства. Душевную болезнь действительно не следует путать с беснованием. У физической, душевной, психической болезни всегда есть конкретные причины, будь то воспалительные процессы, или инфекция, или наследственность и многое другое, о чем скажет вам любой специалист в области психиатрии. Но всегда у такой болезни естественная причина. Но иногда возникает умопомрачение человека без всякой внешней видимой причины. И нету никаких оснований иногда утверждать, что в основе этого помрачения лежит только физическая причина. Бывает нечто большее. У дьявола есть возможность воздействовать на психическую природу человека, на его нервную систему. И он воздействует нередко. И сегодня бесноватые встречаются не реже, а может быть чаще, чем в древние времена. Церковь, продолжая служение Спасителя, исцеляла бесноватых в древности и теперь. Одна из задач церкви заключается в том, чтобы исцелять людей. Так же, как одним из служений Спасителя было служение исцеления. А церковь продолжает это служение. Спаситель проповедовал, и церковь проповедует. Спаситель исцелял, и церковь исцеляет. Церковь всегда была общиной исцеления. И сегодня теми средствами, какими она располагает, она несет людям силу исцеления. И тем, кто физически болен, и тем, кто болен духовно, душевно. Существуют специальные чины, которые наиболее опытные и духовно зрелые священнослужители совершают над одержимыми бесами людьми. И очень часто такие одержимые получают исцеление. Существует множество примеров этим чудным божьим делам, совершаемым в общине веры, именуемой церковью. В адрес нашей программы пришло письмо от Игоря из Израиля. Россия, город Москва, телепередача «Слово пастыря». Пишет вам человек, у которого в прошлом очень много грехов, но желающий всем сердцем узнать все о нашей вере. Волею судьбы я стал гражданином Израиля, хотя и считаю себя человеком православным. Живу я и общаюсь среди своих соотечественников по бывшему Союзу. Но, как и я, они мало что знают о православии. Кроме всего прочего, боятся носить крестики, так как за это могут выгнать с работы, потерять которую очень легко, а найти очень сложно. Прошу вас уделить хотя бы минуту в вашей программе, чтобы ответить на мой вопрос, как мне найти православную общину в Израиле? Хочется ходить на службу, исповедоваться, в общем, вести религиозный образ жизни. Уверен, единоверцы мне помогут. Недавно я имел возможность посетить Израиль и встречался с группой наших телезрителей в предместье Тель-Авива, в местечке Яффа. Это была очень теплая встреча. Люди, оказывается, с вниманием смотрят нашу передачу, у них тоже возникает много вопросов. Сегодня в Израиле проживает много наших бывших сограждан, которые принадлежат православной церкви. Это новое явление для государства Израиль, которое в общем провозглашает себя как государство моноконфессиональное. Но действительно православная община значительно возрастает в этом государстве. Для многих из наших православных братьев и сестер, которые сегодня живут в Палестине, возникает вопрос, а как же им быть, куда ходить, в какую церковь? Как организовать свою религиозную жизнь? На это я бы хотел сказать, что на территории Израиля находится поместная православная церковь, Иерусалимский патриархат. Иерусалимский патриархат распространяет свою юрисдикцию на государство Израиль, на Иорданию, Синайский полуостров, на Ирак, на то, что мы называем Ближним Востоком. Правда, возникает проблема с языком. В основном в этих приходах, в этих храмах служба совершается по-гречески или по-арабски. Но вот кое-где уже служат и по-славянски. Так, например, в Назарете, в православной церкви, находящейся в юрисдикции Иерусалимского патриархата, совершается богослужение также и по-славянски. Кроме того, я хотел бы сказать, что на территории Палестины уже в течение 150 лет существует русская духовная миссия, которая имеет прекрасный собор в центре Иерусалима, замечательный русский монастырь в Горнем, в том самом месте, где произошла встреча праведной Елизаветы и Божией Матери. Это предместье Иерусалима. Кроме того, русская православная миссия имеет свои монастыри и храмы в Яффе, в предместье Тель-Авива, в Хайфе, недалеко от Тиверии. Другими словами, есть русские православные храмы, которые существуют, действуют, и паства которых за последнее время очень увеличилась. Если раньше наша миссия имела своей главной целью и задачей, и заботой молиться только о стране нашей, о церкви, о народе нашем, то сегодня она осуществляет также и пасторскую деятельность. в отношении тех наших бывших сограждан, которые, сохраняя православную веру, ныне проживают на территории Израиля. Поэтому, Игорь, вы с легкостью можете найти православный храм. Но дай вам Бог сил и крепости сохранить православную веру в тех новых условиях, в которых вы сегодня живете. Крещение, совершенное дома. И аналогичное письмо мы получили от семьи Хохловых из города Алатыря. Дело в том, что многие другие телезрители в той или иной форме спрашивают нас о действительности крещений, которые совершаются не в церкви. И ответ на этот вопрос не может быть однозначным. Дело в том, что согласно церковному преданию, учению церкви, таинство крещения действительно даже в том случае, если оно совершается верующим мирянином. В крайних случаях. Ну, например, угроза смерти. Нету рядом священника. Вопрос стоит о том, как человек предстанет пред лицом Божиим. Предстанет ли он Богу как христианин, как член церкви, или как человек, не вошедший в спасительную ограду Христова достояния?